Богоявление Господня, что в Ямской Дорогомиловской слободе. На Дорогомиловской большой улице, которая в старину называлась Смоленской, по направлению ее к городу Смоленску. Когда и кем церковь построена, неизвестно, но есть предположение, что построение ее относится к XV веку. Во всяком случае, о ней уже встречаются известия в описных книгах 1722 и 1725 годов. Она значится каменной, с пределом святого Николая Чудотворца. Прочие пределы позднейшего происхождения. Предел во имя Божией Матери, утоли моя печали, основан в 1830 году. А пределы святого Тихона Задонского и преподобного Сергия Радонежского освящены 1 декабря 1868 года. По устному преданию, Дорогомиловская слобода получила свое название будто бы потому, что первое, приезжающие в эту слободу большую смоленскую дорогу, как ровную и гладкую, называли дорогой, милой, и второе, будто бы старые ямщики, хотя и дорого брали, но скоро и исправно доставляли проезжающих к местам назначения, почему и говорилось «дорого да мило». По объяснению господина Снегирева, Дорогомилово произошло от собственного имени, от господ Дорогомиловых. Но кто такие были эти Дорогомиловы, он не указывает. Мы склоняемся на первое толкование, так как русский человек всегда любит давать клички по каким-нибудь событиям. Троицы, что в Зубове, на Пречистенке. Церковь построена не позже 1686 года, так как в этом году она уже значится в описной книге. Сказано «Церковь каменная, живоначальные Троицы, что в Стрелецкой слободе в Иванове приказе Зубова». Ясно, что тут была Стрелецкая слобода, и по имени ее начальника Зубова урочище получило это название. Церковь одна из стариннейших. В ней пределы Покрова Пресвятой Богородицы и Святого Николая Чудотворца.